Комнату заполнил нестерпимый жар. Голубые стены косо поползли вверх, перед глазами раскачивались эстампы. Приступ удушья вышвырнул меня за дверь. Шуршанием задевая обои, я устремился в ванную. Склонился к раковине, опершись на ее холодные фаянсовые борта. Меня стошнило. Я сунул голову под кран, ледяная вода потекла за шиворот. Марина деликатно ждала в коридоре. Затем спросила, пил вчера? Ох, не приставай. Обидно наблюдать, как гибнет человек. Знаешь, говорю, проиграть в наших условиях может быть достойнее, чем выиграть. Тебе нравится чувствовать себя ущербным. Ты любуешься своими неудачами, кокетничаешь этим. Лимон у тебя есть? Сейчас. Сижу, жую лимон. Выражение лица соответствующее, а Марина твердит свое. Истинный талант когда-нибудь пробьет себе дорогу. Рано или поздно состоится. Пиши, работай, добивайся. Я добиваюсь. Я, кажется, уже добился. Меня обругал инструктор ЦК по культуре. Послушай, а где это самое, ты говорила, на донышке? Марина принесла какую-то чепуху в заграничной бутылке, два фужера. Включила проигрыватель, естественно, Вивальди. Давно ассоциируется с выпивкой. Знаешь, говорю, я мечтал побыть в нормальной обстановке. Мне хочется видеть тебя сильным, ясным, целеустремленным. Это значит быть похожим на Шаблинского. Вовсе нет, будь естественным. Вероятно, для меня естественно быть неестественным. Ты все чрезмерно усложняешь. Быть порядочным человеком не такое уж достижение. А ты попробуй. Хамить не обязательно. И правда думаю, что это я? Красивая женщина, стоит руку протянуть. Протянул, включил музыку, опрокинул фужер. Слышу, Мишка, я сейчас умру. И едва уловимый дребезжащий звук. Это Марина далекой, свободной, невидимой лишней рукой утвердила фужер. Мишка, говорю, в командировке. О, Господи! Мне стало противно, и я ушел. Вернее, остался. На утро текст моего выступления был готов. Товарищи, грустное обстоятельство привело нас сюда. Скончался Хуберт Ильвес, видный администратор, партиец, человек долга. Дальше шло перечисление заслуг. Несколько билетаризированный вариант трудовой книжки. И, наконец, финал. Память о нем будет жить в наших сердцах. С этим листком я поехал на телевидение. Там прочитали и говорят, несколько абстрактно, а, впрочем, это даже хорошо, по контрасту с более официальными выступлениями. Я позвонил в редакцию, и мне сказали, ты в распоряжении похоронной комиссии. До завтра. Чао. В похоронной комиссии царила суета, напоминавшая знакомую редакционную атмосферу с ее фальшивой озабоченностью и громогласным лихорадочным бесплодием. Я курил на лестнице возле пожарного стенда. Тут меня окликнул бы Ковер. В любой редакции есть такая нестандартная фигура. Еврей, безумец, умница, как в любом населенном пункте городской сумасшедший. Судьба Быковера довольно любопытна. Он был младшим сыном ревельского фабриканта, окончил Кембридж, затем буржуазная история пала, Эстония пала. Как прогрессивно мыслящий еврей, Фима был за революцию. Поступил в иностранный отдел республиканской газеты, пригодилось знание языков. И вот ему дали ответственное поручение — позвонить Димитрову в Болгарию, заказать поздравления к юбилею Эстонской Советской Республики. Быковер позвонил в Софию, трубку взял секретарь Димитрова. «Говорят, Сталина», — заявил Быковер, оставаясь евреем при всей своей эрудиции. «Говорят, Сталина», — произнес он. В ответ прозвучало, «Дорогой товарищ Сталин, свободолюбивый народ Болгарии приветствует вас. Позвольте от имени трудящихся рапортовать». «Я не Сталин», — добродушно исправил Быковер. «Я Быковер. А звоню я то, что хорошо бы, в смысле юбилея, организовать коротенькое поздравление. Буквально пару слов». Через 40 минут Быковера арестовали. За кощунственное сопоставление, за глумление над святыней, за идиотизм. После этого было многое. Следствие, недолгий лагерь, фронт, где Быковер вымыл песком и щелочью коровью тушу. «Вы говорили, мой тщательно, я и мыл тщательно». Наконец он вернулся. Поступил в какую-то библиотеку, диплома не имел, Кембридж не считается. Платили ему рублей 80. А между тем Быковер женился. Жена постоянно болела, но исправно рожала. Нищий, запуганный, полусумасшедший Быковер топтался в редакционных холлах, писал грошовые информации на редкость убогого содержания. Около фабрики «Калев» видели лося. В доме отставного майора зацвел исполинский кактус. Вышел из печати очередной том Григоровича и так далее. Быковер ежедневно звонил в роддом, не появилась ли тройня. Ежемесячно обозревал новинки ширпотреба, ежегодно давал информацию к началу охотничьего сезона. Мы все его любили. «Здорово, Фима!» — произнес я кощунственно бодрым голосом. «Такое несчастье!» — ответил Быковер. «Говорят, покойный был негодяем. Не то слово, не то слово. Слушай, Фима, — говорю, — ты хоть раз пытался выпрямиться, заговорить в полный голос?» Быковер взглянул на меня так, что я покраснел. «Знаешь, чего бы мне хотелось, — сказал он, — мне бы хотелось стать невидимым, чтобы меня вообще не существовало. Я бы охотно поменялся с Ивлесом, но у меня дети трое, и каждому нужны баретки. Зачем ты сюда пришел?» «Я не хотел. Я мыслил так: допустим, скончался бы Ковер. Разве Ильвес пришел бы его хоронить? Никогда в жизни. Значит, и я не пойду. Но жена говорит: Фима, иди. Там будут все, там будут нужные люди. А я нужный человек?» «Не очень. Но ты хороший человек». Выглянула какая-то девица с траурной повязкой. «Кто здесь Шаблинский?» «Я», — говорю. «Понимаете, Ильвес в морге. Одели его прилично, в темно-синий костюм. А галстука не оказалось. Галстук только что доставил племянник. Еще надо приколоть к лацкану значок Союза журналистов». Сам я был в галстуке. Мне его уступил год назад фарцовщик Акула. Он же и завязал его каким-то необыкновенным способом, а-ля Фрэнк Синатра. С тех пор я этот галстук не развязывал. Действовал так: ослабив узел, медленно расширял петлю, кончик оставался снаружи, затем я осторожно вытаскивал голову с помятыми ушами и наоборот таким же образом. «Боюсь, у меня не получится». «Вообще-то я умею», — сказал Быковер. «Прекрасно», — обрадовалась девица. «Грузовая машина внизу. Там шофер и еще звукооператор Альтмея. Вот галстук и значок. Доставьте покойного сюда. К этому времени все уже будут готовы. Церемония начнется ровно в 3. И еще скажите Альтмее, что фон должен быть контрастным. Он знает». Мы оделись, сели в лифт. Быковер сказал: «Вот я и пригодился». Внизу стоял грузовик с фургоном. Звукооператор Альтмея дремал в кабине. «Здорово, Оскар», — говорю, — «имей в виду, фон должен быть контрастным». «Какой еще фон?» — удивился Альтмея. «Ты знаешь, что я знаю. Девица просила сказать». «Какая девица?» «Ладно», — говорю, — «спи». Мы залезли в кузов, Быковер радовался. «Хорошо, что я могу быть полезен. Ильвес — нужный человек». «Кто нужный человек?» — поразился я. «Ну, младший Ильвес, сын. А чем он занимается?» «Работает в отделе пропаганды». «Садись, — говорю, — поближе, здесь меньше трясет. Меня везде одинаково трясет». «Когда-то я был лагерным надзирателем. Возил заключенных в таком же металлическом фургоне. Машина называлась «Автозак». В ней, помимо общего салона, имелись 2 тесных железных шкафа. Их называли «стаканами». Там, упираясь в стены локтями и коленями, мог поместиться 1 человек. Конвой находился снаружи, в железной двери была проделана узкая смотровая щель. Заключенные называли это устройство «Я тебя вижу, ты меня нет». Я вдруг почувствовал, как это неуютно ехать в железном стакане. Ведь прошло 16 лет. По металлической крыше фургона зашуршали ветки. Нас качнуло, грузовик затормозил. Мы вылезли на свет. За деревьями желтели стены прозекторской. Справа от двери звонок. Я позвонил. Нам отворил мужчина в клеенчатом фартуке. Альтмяй вынул документы и что-то сказал по-эстонски. Дежурный жестом пригласил нас следовать за ним. «Я не пойду», — сказал Быковер, — «я упаду в обморок». «И я», — сказал Альтмяй, — «мне будут потом кошмары сниться». «Хорошо вы устроились», — говорю, — «надо было предупредить. Мы на тебя рассчитывали, ты вон какой амбал. Я и галстук-то завязывать не умею». «Я тебя научу», — сказал Быковер, — «я научу тебя приему кембриджский лотос. Ты здесь потренируешься, а на месте осуществишь». «Я бы пошел», — сказал Альтмяй, — «но я чересчур впечатлительный и вообще покойников не уважаю, а ты, покойники, моя страсть», — говорю. «Гляди и учись», — сказал Быковер. «Воспринимай зеркально. Узкий сюда, широкий сюда. Оборачиваем 2, кончик вытаскиваем. Вот тут придерживаем и медленно затягиваем. Смотри, правда красиво?» «Ничего», — говорю. «Преимущество кембриджского лотоса в том, что узел легко развязывается. Достаточно потянуть за этот кончик, и все». «Ильвес будет в восторге», — сказал Альтмея. «Ты понял, как это делается?» «Вроде бы да», — говорю. «Попробуй». Быковер с готовностью подставил дряблую шею, залепленную в 4 местах лейкопластырем. «Ладно», — говорю, — «я запомнил». В морге была прохладная игулка. Коричневые стены, цемент, доска МПВО, огнетушитель, вызывающий алый. «Этот», — показал дежурный. У окна на кумачевом постаменте возвышался гроб. Необыденно коричневый под цвет несгораемого шкафа, а черный с галунами из фольги. Ильвес выглядел абсолютно мертвым, безжизненным, как муляж. Я показал дежурному галстук. Выяснилось, что он хорошо говорит по-русски. Я приподниму, а вы затягиваете. Сцепленными руками он приподнял тело, как бревно. Дальше путаница и суета наших ладоней. Так, еще немного. Задравшийся воротничок, измятые бумажные кружева. «Окей», — сказал дежурный, тронув волосы покойного. Я вытащил значок и приколол его к темному шеветовому лацкану. Дежурный принес крышку с шестью болтами, примерились, завинтили. «Я ребят позову». Вошли Альтмяй с Быковером. У Фимы были плотно закрыты глаза. Альтмяй бледно улыбался. Мы вынесли гроб. С отвратительным скрипом задвинули его в кузов. Альтмяй сел в кабину. Быковер всю дорогу молчал. А когда подъезжали, философски заметил. Жил-жил человек и умер. «А чего бы ты хотел?» — говорю. В вестибюле толпился народ. Говорили вполголоса. На стенах мерцали экспонаты фотовыставки «Юность планеты». Вышел незнакомый человек с повязкой, громко объявил: «Курить разрешается». Это гуманное маленькое беззаконие удовлетворило скорбящих. В толпе бесшумно сновали распорядители. Все они были мне незнакомы. Видимо, похоронные торжества нарушают обычную иерархическую систему. Безымянные люди оказываются на виду из тех, кто готов добровольно этим заниматься. Я подошел к распорядителю. «Мы привезли гроб. А кабель захватили?» «Кабель? Впервые слышу». «Ладно», — сказал он, как будто я допустил незначительный промах. Затем возвысил голос, не утратив скорби. «По машинам, товарищи!» Две женщины торопливо и с опозданием бросали на пол еловые ветки. «Кажется, мы больше не нужны», — сказал Альтмяй. «Мне поручено выступить. Ты будешь говорить в конце. Сначала выступят товарищи из ЦК, а потом уже все, кому не лень, все желающие». «Что значит «все желающие»?» «Мне поручено, и текст завизирован». «Естественно, тебе поручено быть желающим. Я видел список, ты восьмой, после Лембета. Он хочет, чтобы все запели. Есть такая песня «Журавли, мне кажется, порою, что солдаты» и так далее. Вот Лембет и предложит спеть ее в честь Ильвеса. Кто же будет петь? Да еще на холоде. Все, вот увидишь. Ты, например, будешь петь?» «Нет», — сказал Альтмяй. «А ты?» — спросил я Быковера. «Надо будет, спою», — ответил Фима. Народ тянулся к выходу. Многие несли венки, букеты и цветы в горшках. У подъезда стояли 6 автобусов и наш фургон. Ко мне подошел распорядитель. «Товарищ Шаблинский, он в командировке». «Но вы из Советской Эстонии?» «Да, мне поручили». «Тело вы привезли?» «Мы втроем. Будете сопровождать его и в дальнейшем. Поедете в спецмашине, а это, чтобы не мерзнуть». Он протянул мне булькнувший сверток. Это была завуалированная форма гонорара. «Глоток перед атакой». Я смутился, но промолчал, сунул пакет в карман. Рассказал Быковеру и Альтмяй. Мы зашли в буфет, попросили стаканы. Альтмяй купил 3 бутерброда. Вестибюль опустел. Еловые ветки темнели на желтом блестящем полу. Мы подошли к фургону. Шофер сказал: «Есть место в кабине». «Ничего», — говорит Альтмяй. «Дать ему маленькую», — шептом спросил я. «Никогда в жизни», — отчеканил Быковер. Гроб стоял на прежнем месте. Некоторое время мы сидели в полумраке. Заработал мотор. Альтмяй положил бутерброды на крышку гроба. Я достал выпивку. Фима сорвал зубами крошечную жестяную бескозырку. Негромко звякнули стаканы. Машина тронулась. «Помянем», — грустно сказал Быковер. Альтмяй забылся и воскликнул: «Хорошо». Мы выпили, сунули бутылочки под лавку. Бумагу кинули в окно. «Стаканы надо бы вернуть», — говорю. «Еще пригодятся», — заметил Быковер. Фургон тряхнуло на переезде. «Мы у цели», — сказал Быковер. В голосе его звучала нота бренности жизни. Кладбище Линнаметца расположилось на холмах, поросших соснами и усеянных замшелыми эффектными валунами. Глядя на эти декоративные каменья, журналисты торопятся сказать остатки ледникового периода. Как будто они застали и хорошо помнят. Да исторические времена. Все здесь отвечало идее бессмертия и покоя. Руинами древней крепости стояли холмы. В отдалении рокотало невидимое море, покачивали кронами сосны. Кора на их желтоватых параллельных стволах шелушилась. Никаких объявлений, плакатов, киосков и мусорных баков. Торжественный союз воды и камня. Тишина.